Жители страны с восхищением отзываются об удачном испытании ядерного взрыва для оценки мощи новой ядерной боеголовки. Преподаватель Академии народного хозяйства Чон Вон Суп сказал: «С нормированием и стандартизацией ядерной боеголовки мы приобрели возможность по собственному усмотрению сколько угодно производить разных назначений ядерной боеголовки, овладев техникой производства и использования разных расщепляемых веществ. Это равно что беспощадному ядерному возмездию противникам. Всем существом чувствую гордость гражданина республики, достойно вставшей в первые ряды ядерных держав». Научный сотрудник Института машиноведения Госакадемии наук Чо Гуанхо высказал решимость самоотверженно трудиться для достижения видных успехов, способствующих дальнейшему развитию и процветанию Родины, переняв творческий дух ядерщиков. Доменщик Сталелитейного объединения Чулима Пак Вон Суль отметил, что усугубление враждебной акции противника служит толчком скачка нашей ядерной наступательной мощи, призванной ввергнуть Америку в пучину ядерной катастрофы, в чем империя зла должна отдать себе ясный отчет.